уже вступал в свои права. Предсмертная драма поэта становилась достоянием презусов, асессоров и аудиторов при особом трибунале конной гвардии. На следующий день с утра весь город был взволнован известием, что Пушкин умирает от пистолетной раны, полученной на дуэли. Петербургское общество было глубоко взбудоражено. Сразу обнаружились сложные сплетения различных политических течений, боровшихся вокруг имени и личности знаменитого русского писателя. Уже в этот день начали раздаваться голоса, особенно явственно прозвучавшие над раскрытым гробом поэта. Несколько гостиных, по словам Вяземского, сразу сделали из него предмет своих партийных интересов и споров. В этот день Барант решил отправить меня курьером в Париж. Он виделся днем с Вельгорским и Тургеневым. Ему стало известно, что царь отклонил просьбу умирающего Пушкина о прощении Донзаса. Предстоящий военный суд мог в той или иной степени коснуться меня, хотя бы как свидетеля. Посланник считал необходимым ускорить мой отъезд за границу. От друзей Пушкина Барант узнал подробности медленной агонии поэта. Лед, опиум и пиявки, слегка ослабляя местную боль, были бессильны избавить умирающего от невыносимых страданий. Тяжелые тошноты и чувство невыразимой тоски угнетали его. Поздней ночью внутренние боли достигли такой невероятной силы, что железная воля Пушкина была сломлена, и жестокие стоны огласили впервые его кабинет. К утру он снова успокоился и пожелал проститься с детьми и женой. Днем он попросил к себе Карамзину и расстался с ней, как с матерью. Весь день он был спокоен, но положение его оставалось безнадежным. Врачи не могли поручиться за следующий день. Мне вспомнилась наша летняя беседа с Пушкиным о дуэли и смерти Армана Карели. Обстоятельства обоих поединков были во многом разительно схожи. В памяти моей возникла хвала поэта нашему публицисту за то, что он погиб как боец и герой, смело открыв лицо огню своего противника. «Мужественный характер, славная смерть», — слышались мне слова Пушкина. Вечером я поехал в английское посольство, чтобы сговориться о совместном отъезде с лондонским курьером. Выяснилось, что в Петербурге мне оставалось прожить не больше 4 дней. Поздно вечером я возвращался домой. На Невском, у дома нидерландского посольства, я увидел отряд конных жандармов и пешей полиции. Голландского посланника оберегали от народного гнева. Кучер повез меня по набережной Мойки. У знакомого дома за Певческим мостом я увидел кучки людей, тревожно о чем-то перешептывавшихся. Сквозь портьеры местами пробивался бледный свет. Я вспомнил, что за этими окнами медленно гас носитель одного великого имени. Впервые в жизни я с такой силой ощутил веяние смерти и словно расслышал явственные шаги истории. Но и другое волновало меня. Я не мог уйти от последнего печального взгляда Пушкина, долгого и страдальческого. Я не мог забыть беспомощный жест его ослабевшей руки. Образ смертельно раненого человека, безропотно принимающего приговор судьбы, стоял передо мной мучительным видением, когда сани медленно увозили меня от высокого и пасмурного дома, где в предсмертной тоске метался умирающий поэт.